Размышляя сегодня о том времени и о Рашидове, я прихожу к выводу, что это был, несомненно, незаурядный человек, достаточно мудрый, чтобы не дать волне национализма разгуляться в такой республике, где проживали сотни тысяч русских, украинцев, представителей других народов, но властный и жесткий. Сам журналист и писатель Рашидов ценил пишущих людей, издавна имел друзей в газетах и часто, уже будучи кандидатом в члены Политбюро, приходил к редактору отдела науки «Правды», своему старому товарищу и, как он говорил, учителю. Рашидов пользовался популярностью среди лидеров Азии, Африки и Южной Америки, он многое сделал для республики. Строительство каналов и сети орошения, увеличение производства хлопка, развитие науки, литературы и искусства в республике, широкое строительство, в том числе возрождение Ташкента после разрушительного землетрясения — это его заслуга. Но он не мог не быть детищем своего времени, тех нравов, что царили тогда в стране. Как и Брежневу, ему были присущи многие пороки. Он закрывал глаза на чудовищные негативные процессы, о которых не мог не знать. Именно при нем в республике процветали все формы чинопочитания, мздоимства, приписки, коррупции. Думаю, он многое знал. Многое делалось его явного или молчаливого согласия. И оправданием этому не может служить то, что он вынужден был действовать по сложившимся в ту пору в стране правилам игры. Московское начальство во многом способствовало созданию условий для различных злоупотреблений, уже тем, что не проверяло положение дел на местах и пресекало сигналы о нарушениях в республике или направляло их для проверки тем, на кого жаловались люди. Наверное, это будет не полный портрет лидера, и только время покажет, кто и насколько ошибался в оценке этого крупного партийного и государственного деятеля. И вот теперь на 19-й партконференции вопросы узбекского дела стали постепенно заслонять конструктивные обсуждения проблем современной жизни, партии и общества. И вылазка Коротича, как считали, была не случайна. Кому-то очень хотелось доказать, что руководство партии преступно и коррумпировано, а сама партия по своей сути антинародна и кровожадна. Но если не доказывать, то хотя бы бросить тень, поставить под сомнение все сделанное в стране за 7 десятилетий, опорочить имеющиеся достижения. Конечно, для этого было изыскано немало всяких доказательств. Каждый факт о привилегиях аппарата взрывал аудиторию. Делегаты выступали с требованиями разобраться, куда идут их деньги, на что жирует партийное начальство. Взвинченность делегатов объяснялась не в последнюю очередь и теми фактами, которые стали известны новому поколению коммунистов о сталинских преступлениях в 30-х, 40-х и в начале 50-х годов. Для старшего поколения партийцев этого не было новостью, либо они пережили все это сами, либо знали из материалов 20-го и 22-го съездов КПСС, писем ЦК КПСС в партийной организации. После 20-го съезда партии президиум ЦК направил закрытое письмо, в котором рассказал о беззакониях, творимых тогда руководством, возглавляемым Сталиным. Теперь эти факты появились в печати снова. Начало этому было положено Горбачевым. В конце 1986 года ему доложили материалы комиссии по реабилитации репрессированных в сталинский период о нарушениях законности прокуратурой, НКВД, МВД, МГБ и другими правоохранительными службами. Это были доклады комиссии, которые Хрущев создал после избрания его первым секретарем ЦК КПСС. Первую комиссию возглавлял Молотов. Все эти материалы хранились в архиве Политбюро ЦК, представляли и представляют несомненную ценность, так как по свежим следам обобщают материалы страшной обличительной силы. Однако Хрущева не удовлетворили данные, обобщенные Молотовым, а может быть вскрылись новые факты, поскольку само расследование привело к действию цепную реакцию свидетельских показаний. Сегодня уже трудно говорить об этом с полной уверенностью. Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что Хрущев не доверял Молотову, причастному в той или иной мере к нарушениям законности. В свою очередь, и Молотов отлично знал, что Хрущев сам по уши запачкан грязными делами истребительной машины прошлого. Во всяком случае, создавались новые комиссии, возглавляемые людьми Хрущева, накапливался и обобщался обширный дополнительный материал. Хорошо помню начало 60-х годов, когда на имя 22-го съезда КПСС хлынул поток писем осужденных, возвращавшихся из лагерей, сообщавших страшные факты из своей жизни и жизни своих товарищей. Шла огромная почта и от осужденных следователей МГБ и прокуратуры, которые писали о том, как их заставляли добывать следственные показания. Вся эта почта направлялась в комиссии. К тому времени уже были написаны или готовились к публикации книги бывших заключенных. Писала такую книгу и Галина Серебрякова. В те годы она часто приходила к Ильичеву и приносила рукопись книги о времени, проведенном в ГУЛАГе. Скоро ее начали печатать. И эти страницы лагерной жизни потрясли своей обнаженностью и фактологической силой. Однако это были уже годы завершения разоблачения злодеяний сталинской эпохи. Воспоминания Серебряковой не были напечатаны полностью. Политбюро ЦК приняло решение создать в Институте марксизма-ленинизма специальный сектор, куда направлялись все рукописи, воспоминаний, другие материалы о той поре. Что же остановило Хрущева в его разоблачительной кампании? Объяснить это можно рядом причин. Прежде всего тем, что период подъема экономики, оживление работы колхозов-совхозов в то время уже завершался. Хрущев нанес смертельный удар по личному подсобному хозяйству, ввел многие ограничительные действия в работу кооперации. И это самым драматическим образом сказалось на жизни деревни и всего общества. Социально-экономическое положение народа начало ухудшаться. Возросли трудности с продовольствием. Попытки изменить систему управления экономикой, создание совнархозов также не дали должной отдачи. К тому же периоду относится и муссирование фактов о крупных просчетах Сталина в оценке ситуации накануне нападения фашистской Германии на СССР, неоправданной гибели миллионов советских людей. В этих условиях, по мнению Хрущева, факты о страшных преступлениях сталинского периода, неподготовленности к войне, вели к потере народом уважения к руководству страны. Поэтому было решено свернуть деятельность комиссии по реабилитации, замедлить процесс восстановления истины, прекратить публиковать материалы свидетелей того периода. Но документы о репрессиях сохранились в архивах. Особенно обстоятельной была записка комиссии, которую возглавлял Шверник. Ее наряду с другими документами доложили Горбачеву. Новое поколение руководителей партии не было достаточно осведомлено о событиях тех дней. Факты, приведенные в записках, произвели на Михаила Сергеевича сильное впечатление. «Есть ли в архиве еще какие-то материалы по репрессиям?» — спросил он меня. «Поищите». «Только отчеты трех комиссий. Записка Шверника наиболее полная». Он задумался. «Кто знает об этих документах еще?» В начале 60-х годов о них знало все партийное руководство, члены ЦК. На этих записках основывался доклад Хрущева, письмо ЦК членам партии, — ответил я. А кому они известны из членов нынешнего руководства, надо спросить у Лукьянова. Подержи документы у себя, а записку Шверника оставь мне, я ее еще почитаю. Прошло недели 2-3, и Горбачев вернулся к этой теме. Надо ознакомить с фактами членов Политбюро и секретариата ЦК, сделаю это сам. Он нажал кнопку прямой связи на пульте управления и, услышав голос Рыжкова, спросил, «Ты можешь сейчас подъехать ко мне? Отложи все дела». Затем он позвонил Громыко, Лигачеву и еще нескольким членам Политбюро. Когда все собрались в кабинете Горбачева, несколько обеспокоенные срочностью вызова, Михаил Сергеевич сказал, «Все мы знали о репрессиях в годы сталинского правления. Но вот есть документы, о которых мало кто знает. Выдержки из них я хочу зачитать». Он открывал страницы объемной записки Шверника и зачитывал вслух некоторые фрагменты стенограмм, допросов, выводы комиссии. Мне казалось, что никто из собравшихся еще не понимал, к чему такая срочность созыва и громкая читка документов, и куда клонит генсек. И лишь в конце встречи Горбачев с каким-то внутренним блеском глаз, быстро проглатывая слова, заговорил о цели их созыва. Смысл его слов состоял в том, что партия, общество не информировано обо всех злодеяниях сталинского режима, и, следуя урокам правды, надо сказать во всеуслышание правду о том времени. Но прочитать записку Шверника членам Политбюро Горбачев не дал, сказав, что будет лично знакомить с ней остальных руководителей страны. В течение месяца полутора он собирал у себя по 3-4 секретаря ЦК, других руководителей партии и зачитывал им выдержки из документа. После такого ознакомления генсек вынес вопрос на заседание Политбюро ЦК. Было принято решение создать новую комиссию и довести до конца то, что не доделал в свое время Хрущев. Никто тогда из участников заседания, кроме, пожалуй, Горбачева, не предполагал, что поднятый вновь вопрос о репрессиях обернется против партии, членов ЦК, политического руководства. Комиссию Политбюро было предложено возглавить Соломенцеву, в то время председателю Комитета партийного контроля ЦК КПСС. В нее вошли Яковлев, Лукьянов, Смирнов, директор Института марксизма-ленинизма и генеральный прокурор СССР, ряд работников КГБ, состоял в этой комиссии я. Предстояла огромная работа по восстановлению доброго имени людей, безвинно осужденных в тот сложнейший период жизни страны. Приблизительно два раза в месяц комиссия Соломенцева заседала и принимала принципиальные решения, которые обеспечивали реабилитацию репрессированных. Столкнувшись с огромным числом осужденных, мы пришли к выводу, что нужно считать невиновными всех, кроме тех, чья вина обоснованно доказана. Во всяком случае, я выступал за такой подход, хотя у некоторых были и сомнения. Дело в том, что вместе с невинными сидели действительно злостные враги государства, предатели Родины, уголовные элементы. Только на стороне фашистской Германии сражались с советским народом несколько сотен тысяч изменников, граждан нашей страны, и они несли справедливое наказание. К сожалению, и виновных, и безвинных расстреливали и хоронили вместе. Но я исходил из известного принципа: лучше ошибиться и реабилитировать одного виновного, чем забыть одного невиновного. Комиссия Соломенцева, позже возглавленная Яковлевым, сделала многое. Она не только восстановила справедливость, но и показала порочность всей системы правоохранительной деятельности, прокуратуры, суда, НКВД, МВД, МГБ и некоторых других органов. Становилось все более очевидным, что немало пороков прошлого в судебной и прокурорской работе дошло и до наших дней. Рассмотрение преступных деяний той поры, которое началось в годы перестройки, многие органы печати попытались связать с деятельностью всей партии, обвинив ее в соучастии в них. На волне критики сформировали мнение, что и сегодня партия ограничивает свободы и карает безвинных. Вовсе не хочу умолить вину партии, особенно ее прошлых руководителей, тем более что среди моих родственников есть репрессированные, но справедливость должна быть, иначе из одной крайности можно впасть в другую, а истина от этого вряд ли выиграет. Во всяком случае, для меня вопросы справедливости носят принципиальный характер. Во-первых, от репрессий прошлого страдали в первую очередь коммунисты. Во-вторых, большинство членов партии в период перестройки составляли люди, родившиеся после войны, не знавшие ужасов прошлого, они искренне хотели изменить к лучшему нашу жизнь. Партия первой подняла знамя перестройки. Она, несмотря на все трудности, смогла многое разрушить из того, что мешало двигаться вперед. КПСС осудила командно-административные методы работы, развернула борьбу за демократизацию. Не случайно большая часть так называемых демократов, бывшие члены КПСС, ее руководители. Более того, партия создала условия для дальнейшего движения вперед. Могут сказать, КПСС была вынуждена это сделать под напором жизни, возможно, это и так. Но нельзя забывать, что в 1985 году, кроме КПСС, не было такой силы, которая могла бы так быстро изменить курс общественного развития. Уже в первых выступлениях ораторов чувствовалось, что делегаты конференции настроены критически, легко возбуждались, а многие говорили, не выбирая особенно эпитета. Все это отражало настроение не только в партии, но и в стране в целом. Особый накал конференции придали два выступления — Ельцина и Лигачева. Егор Кузьмич уже давно стал объектом критики средств массовой информации, выступлений представителей различных демократического толка направлений в общественном мнении, и на конференции звучала критика его деятельности с разных сторон. Его упрекали за приверженность административно-командным методам руководства партией и страной, за жесткий контроль прессы, за развал идеологии, неспособность отстаивать принципы партийной работы и за многое другое. По существу он стал мальчиком для битья, вместо Горбачева, трогать которого по ряду причин тогда побаивались. В этих условиях Лигачев и решил дать отпор своим критикам и объяснить истинное положение дел. Во время одного из перерывов он сказал об этом Горбачеву. Михаил Сергеевич не советовал ему этого делать и попытался отговорить от выступления. «Зачем ему нужно выступать?» — говорил мне генсек. «Ведь это только подольет масло в огонь. Видишь, какая обстановка». Обстановка, конечно, была крайне напряженной, но видел я и то, что Егор Кузьмич продолжает готовить свое выступление. К нему приезжали помощники и привозили страницы напечатанного текста, он правил написанное и вновь направлял в перепечатку. И тем не менее, мне казалось, что он будет готов к выступлению, но без особой нужды этого не сделает. Но я ошибся. Лигачев настоял на своем и скоро получил слово. В своей речи он сказал все, что думал о происходящем. Ответил на критику, объяснил свои отношения с Ельциным, за что делегаты его упрекали на конференции. Выступление было откровенным, порой резким, и получило отклик среди участников конференции и широкой общественности. Но главным мотивом остались его отношения с Ельциным. Разногласия между ними начались, видимо, давно. Я не знаю всех деталей, которые привели к размолвке, но совершенно ясно, что это были два крутых человека, и столкновение между ними, пожалуй, было неизбежно, несмотря на то, что их связывали годы знакомства. Именно Лигачев, как он сам признавал, являлся, как говорится, крестным отцом, помогшим Ельцину подняться на высокие ступени партийной, а затем и государственной пирамиды. Возможно, тень в отношениях легла еще тогда, когда Ельцин работал в Свердловске. Одна из причин недоразумений, как мне рассказывали, зарождалась так. Положение дел в сельском хозяйстве многих областей, краев и республик оставалось тяжелым. Относилось это и к Уральскому региону. Здесь издавна руководители подбирались из промышленников и строителей, хорошо знающих свое дело, но в силу ряда причин, недостаточно уделяющих внимание селу. К этим областям относилась тогда и Свердловская область. Многочисленная почта свидетельствовала о трудностях с продовольствием. Руководители говорили, что они перегружены промышленными, оборонными отраслями и не в состоянии улучшать дело в деревне, из которой люди уходили на работу в города. Сельхозотдел ЦК в ту пору внимательно следил за состоянием дел в разных регионах, и потому было решено изучить положение в аграрном секторе Свердловской области, заслушать руководителей на заседании секретариата ЦК и наметить меры по улучшению дел. Горбачев одобрил это намерение. В область выехала бригада работников ЦК и некоторых других ведомств. Была составлена записка с довольно серьезными выводами и предложениями, критикой обкома партии за недоработки. Записку в ЦК рассмотрели, но, учитывая возражения области и щадя самолюбие руководителей, решили отдать ее на рассмотрение обкома КПСС. С этой целью туда выехал заместитель заведующего отделом сельского хозяйства. Однако на пленуме обкома документ ЦК был воспринят критически, в том числе и руководством обкома. ЦК КПСС было доложено о реакции свердловчан на решение секретариата ЦК. Не знаю уж всех деталей, но было поручено провести с Ельциным серьезный разговор в ЦК. Видимо, беседу эту проводил Лигачев. В то время он возглавлял организационно-партийный отдел. Разговор такой состоялся. Ельцин понравился Лигачеву, о чем он говорил и Горбачеву. И скоро последовало предложение пригласить его в Москву, где он возглавил отдел в аппарате ЦК КПСС, занимавшийся строительными делами. Ельцин приехал в столицу, быстро включился в работу, а когда Горбачев стал генсеком и Лигачев получил большую свободу действий в кадровых вопросах, Ельцину предложили должность первого секретаря Московского горкома партии. К тому времени Гришин уже завершал работу. В Москве складывалось тяжелое положение с социальными делами, продовольственным снабжением, жилищным строительством. Нужен был свежий человек, а главное, близкий по духу Горбачеву, и, что еще важнее, как считал он, лично преданный ему. В общем, замена назрела. Энергичный Ельцин как нельзя лучше подходил для такого дела. Он не был связан с московской коррумпированной верхушкой, чему тогда придавалось очень большое значение. Правда, были и сомнения, которые шли от москвичей. Как это так? Свердловчанин будет руководить Москвой. Что же столица совсем обезлюдила, раз потребовался варяг? Но этим мнением пренебрегли, и Ельцина избрали первым секретарем горкома КПСС, кандидатом в члены политбюро ЦК. Приход Ельцина в Москву был ознаменован многими новациями. Начались кадровые замены. Это надо было делать, ибо аппарат всех структур руководства не просто состарился, а еще привык к тому, что творилось. Но были и объективные трудности. Снабжение города не улучшалось, назревали многие другие социальные проблемы, и Ельцин чувствовал тупиковое положение. А в это время Лигачев уже вел секретариат ЦК и жестко спрашивал за дела, а может быть и переходил какие-то границы. Во всяком случае, Ельцин на секретариат приходил довольно редко, между ними появилась натянутость в отношениях. Для этого появился еще один повод. Смена кадров в Москве не дала результата, пошли замены по второму кругу, а это уже вызывало стоны со стороны москвичей, вселяло беспокойство в умы начальства, и оно начинало размышлять, все ли было сделано правильно с приходом нового секретаря. Трения обострялись. Ельцин чувствовал свою изолированность, вокруг него словно образовался вакуум, что заставляло его действовать порой не лучшим образом. На заседаниях политбюро ЦК он часто отмалчивался, видимо, не согласный с многословием, бесплодностью длительных сидений, которые продолжались порой по 8-10 часов подряд, часто без перерывов.